Романов, том 12, глава 1, Красноярское княжество, подвал княжеской резиденции. Князь Романов Дмитрий Алексеевич, слушаю тебя, Людвиг, произнес я, приняв вызов. Давненько он не показывался. Я уж было решил, что разговор, где я отказался присоединиться к этому надзирателю общества Януса Двуликова, будет последним. Однако вот он, этот таинственный обладатель дара управления временем. «Здравствуй, князь», — ответил он. «Не уверен, что ты слышал, но корпорация «Армтик», которая производила систему «Стелс», как и киборгов, теперь будет работать на своей исторической родине». Он сделал маленькую паузу, а после выделил интонационно. «В Германском рейхе». Не сказать, что меня это удивляло. Рано или поздно такая технологическая компания нашла бы себе какого-нибудь покровителя. И тот факт, что принц Герберт фон Бисмарк сам увлекается подобными вещами, был хорошим подспорьем для сотрудничества. А ты говорил, что ключники не будут набирать себе новых членов среди правящих семей, напомнил я. Не станешь ведь отрицать, что Армтик это детище ключников. Выдержав небольшую паузу, пока опускался в пустующее кресло оператора серверной, я продолжил, разглядывая ногти на правой руке. «Странно это, Людвиг», — вздохнул я. «Твоим собственным словам, получается, совершенно нельзя доверять. Если ты только это хотел мне сообщить, то прошу больше не утруждать себя попытками связаться. Мне не интересно, даже если я укажу, где найти то самое оружие, которым германский рейх сбивал ваши самолеты», — уточнил ключник и хмыкнул. «Не думаешь же ты, что лаборатории, которые вашим людям так и не удалось найти на Балканском полуострове, совершенно случайно попали под перекрестный огонь артиллерии Османской и Римской империи? Они ведь даже боевых действий в том районе не собирались вести». Намек был кристально ясен. Людвиг действительно занимается уничтожением текущего поколения собственного общества. Вот только его методы пока что вызывают вопросы. Вместо того, чтобы просто перебить нынешних ключников, он выбрал целью их дочерние предприятия. Для меня это выглядело столь же эффективно, как и наказание вместо преступника его собаки. А еще было понятно, что этому неуловимому надзирателю Януса Двуликова требовалась моя помощь. Ну и лояльность моя, конечно же, ведь в таком разрезе весь этот разговор – способ предложить мне месть. Мы уже обсуждали этот вопрос, Людвиг. Я не собираюсь делать за тебя твою работу, напомнил я, разглядывая стойки за стеклянной стеной. Не хочешь замарать руки? Тогда могу посоветовать мертвую голову. Эти наемники согласны влезть в любую грязь ради денег. Не сомневаюсь, у тебя хватит средств, чтобы нанять их всем составом. А теперь извини, но мне пора заняться действительно важными делами. И я вновь прервал разговор. Честно признаться, мне даже начинает нравиться сбрасывать его звонки. В моем мире тоже хватало подобных вершителей судеб, но по итогу они все проиграли. Потому что там, куда приходят совершенные технологии, не остается места для интриг и тайн. В обществе, где за тобой постоянно следят, нереально проворачивать секретные операции и проводить теневые сделки. Но этот разговор мне напомнил о предложении Екатерины Юрьевны Самойловой. Тогда я ограничился тем, что выделил немного денег, велев на практике показать, что у нее получится. Может быть, пора достать бывшую одногруппницу из загашника? Если германский рейх сейчас развернет свое производство киберпротезов на основе киборгов, огромный рынок им не освоить. Очень уж немногие согласятся отдавать свои естественные, родные органы, чтобы поставить себе имплантат, расширяющий возможности. Особенно в условиях, когда это отрежет от дара. Для простолюдинов это будет заменой обычных протезов, но цена для потребителя окажется настолько высокой, что инвалиду проще сменить гражданство и встать в очередь сибирского здоровья. Человечество крайне консервативно. Нет, разумеется, радикалы найдутся всегда, но подобных будет исчезающе мало. Еще армия может закупить для своих ветеранов, но живых здоровых солдат резать не позволит, слишком велики риски. И это я еще не вспоминаю о том, что Оракул теперь может перехватывать контроль над такими протезами, если они будут иметь сетевое подключение. Собственно, по всем этим причинам я и не стал серьезно вкладываться в проект Самойловой. Уже видел конечный результат аугментации и могу оценивать реальный спрос на такой продукт. В моем-то мире мода на подобные имплантации умерла всего за 10 лет, оставив после себя сотни тысяч инвалидов, которым предстояла долгая реабилитация и множество пересадок выращенных органов. Там хватало сумасшедших, которые спешили применить к себе все новинки, носились за самыми передовыми гаджетами и сходили с ума, наглаживая хромированные детали имплантатов. Тем более, что стандартного пособия хватало на любые самые дикие модификации собственного организма. А здесь люди еще крепче держатся за устои, так что фанатиков окажется еще меньше. Да и денег у населения свободных на подобное баловство не так уж много. И в итоге напрашивается вопрос, а кто станет эти аугментации покупать? Одно дело собрать отряд отчаянных головорезов, напичкав их имплантатами до потери человеческого облика. И совсем другое, культивировать такую страсть у здравомыслящих людей, которые мирно ходят на работу, выполняют должностные обязанности, а по вечерам за бокалом алкоголя любит погладить бархатное бедро красавицы. Не та целевая аудитория, чтобы предлагать им столь радикальный продукт. Решив не откладывать в долгий ящик, я размял шею и набрал Самойлову. Личный номер одногруппницы у меня имелся еще со времен Царского государственного университета, а при передаче денег в руки Екатерины Юрьевны я убедился, что он остался неизменен. Прошло 3 гудка. Прежде чем она ответила, и в голосе девушки сквозила крайняя степень удивления. Очевидно, она уже и не надеялась, что я пойду на контакт, времени-то немало прошло. «Дмитрий Алексеевич», — выдохнула Самойлова, — «доброе утро». «Здравствуйте, Екатерина Юрьевна», — ответил я, — «надеюсь, я вас не разбудил?» «Нет, я уже встала», — после короткого выдоха, будто сдувала прядь с лица, произнесла она, как раз закончила утреннюю разминку. «Похвально, что вы не оставляете тренировок, Екатерина Юрьевна», сделал комплимент я, «но я звоню по важному для нас обоих вопросу. Вы уже освоили деньги, которые я выделил на ваш проект киберпротезов?» Задержавшись с ответом всего на пару секунд, девушка заговорила, «Хотите посмотреть, не потратила ли я ваши средства на бальные платья и дорогие украшения, Дмитрий Алексеевич?» С нескрываемым вызовом сказала Самойлова, «Я крайне занята до конца недели и не могу вас посетить сама. У нас экзамены за первый курс, но на выходных, если изволите, могу прилететь в Красноярское княжество с образцами и отчетами». Я открыл в соседнем виртуальном окне свой график. В нем были расписаны каждые 45 минут с 15-минутными перерывами между делами. Сейчас я как раз таким и пользовался. Однако на выходных я предпочитал проводить время с супругой и ради тупиковой ветви развития терять такую возможность не пожелал. Если сегодня вечером у вас найдется час свободного времени, я могу сам посетить вас, сообщил я, параллельно отправляя повеление готовиться дежурному экипажу. Ответила Самойлова не сразу. По частому дыханию я замечал, что девушка еще не отошла от физической нагрузки. Впрочем, Екатерина Юрьевна старалась дышать ровнее. Получалось это, правда, не всегда. «В 8 часов в нашем особняке вас устроит, Дмитрий Алексеевич», — уточнила она. «Устроит, Екатерина Юрьевна», — ответил я. «Тогда до встречи». «Да, князь, до встречи». Она положила трубку, а я поднялся с места и направился наверх. Свободные 15 минут подходили к концу, и мне пора было возвращаться к делам княжества. Мы, конечно, достигли определенных результатов, но под лежачий камень вода не течет. Город Щецин, Германский рейх. В небольшом частном доме собралось порядка 30 человек. Никто из них не носил военной формы или каких-либо других знаков отличия, однако с первого взгляда было ясно, что эта группа – военные. В тускло освещенном слабыми лампами помещении расставили столы, за которыми и разместилось собрание. На стене развесили карту Речи Посполитой и прилегающих территорий Русского царства и Германского рейха. Немолодой мужчина поднялся со своего места и прошел к этой карте, вооруженной лазерной указкой. Последние шепотки собравшихся сразу сникли, стоило приготовившемуся выступать обернуться к соратникам. «Господа, момент настал», — объявил он на польском. «Наша благословенная страна понесла тяжелейшие потери, залита кровью и обезлюдила. Невозможно передать ту боль, которую мы все с вами испытали в войне, развязанной против интересов нашей Родины. Мы проиграли, лишились суверенитета, чести и достоинства. Мы похоронили близких и расстались с дорогими нам людьми». Он прервался, чтобы обвести людей взглядом, после чего продолжил. «Но время прошло, и вот мы, выжившие, проигравшие, но не сломленные, сидим в одной комнате и обсуждаем то, что должно совершить нам, последним командирам славной польской армии. Никогда еще наши враги не оставались безнаказанными, никогда еще наша кровь не оставалась неотмщенной». Собрание едва слышно поддержало оратора. Повышать голоса никто не собирался, Место хоть и тихое, но и у стен могут быть уши, так что внимание привлекать не следовало. В некогда польском городе хватало военных патрулей Германского рейха. Деспот Римской империи Агриппа IV доказал свою неспособность защищать собственную столицу, вновь заговорил мужчина. В Риме немецкий князь и часть оппозиционеров, желавшая рассорить Агриппу IV с Михаилом II, устроила нападение на русскую делегацию. В город без каких-либо проблем пробралось свыше 1000 немецких солдат, с оружием, в доспехах. И деспот ничего не смог на это ответить, он слаб, его власть эфемерна. Это идеальный момент, чтобы отомстить ему за подстрекательство короля и сеймы Речи Посполитой на войну с русским царством. Собрание выразило одобрение уже чуточку громче. Присутствующие тоже смотрели новости и знали о произошедшем не хуже оратора. Однако ждали его решений, как старшего по званию. Кайзер Вильгельм фон Бисмарк тоже доказал свою слабость, выполнив ультиматум проклятого русского царя, проговорил тот, лично отдал приказ удавить всех, кто был причастен к карательной акции в Римской империи. Кайзер боится, не так давно его внука и наследника оболгали, выставив грязным извращенцем, а после и вовсе похитили. Без помощи русского царства принц Герберт фон Бисмарк никогда бы не оказался на свободе. И теперь Вильгельм, этот старый, ослабший правитель, опасается потерять трон. И это идеальный момент для нашего отмщения. Теперь реакция была более бурной. Римская империя ничего не получила от Речи Посполитой, а вот немцы и русские разодрали страну на лоскуты. И если немцы старались насаждать свои порядки, оставляя поляков на местах, запрещая им смешиваться с подданными Германского рейха и вообще всячески демонстрировали, что захваченные – люди третьего сорта, то русское царство не только активно заселяло бывшую польскую землю своими подданными, предварительно изгнав всех неговорящих по-русски с завоеванных территорий наполовину Германского рейха, но и активно проповедовало православие. Оттого и ненависть к этим двум государствам была куда выше и ярче, чем к Агриппе IV. Оратор тяжело вздохнул, и его соратники замолчали так же резко, как до этого начали выражать радость. «К сожалению, наши люди не смогли пройти в русское царство инкогнито», — объявил он. «А все наши сторонники и сочувствующие внутри русской страны были либо схвачены, либо уничтожены. Мы пока что не можем мстить Михаилу II. Этот подлый царь сидит в своей столице безвылазно. Но у него появился сын, и он намерен посетить Германский рейх для подписания договора с принцем Гербертом фон Бисмарком», объявил выступающий. «И я считаю, что это идеальный шанс нанести обоим узурпаторам такой удар, что они уже не оправятся». Руку поднял один из собравшихся, самый молодой. Было ему слегка за 30, через все лицо тянулся уродливый шрам, а правого глаза не было вовсе. «Как мы это сделаем?» – спросил он, когда оратор дал ему слово. «Встреча назначена в Варшаве», – с мечтательной улыбкой ответил выступающий. «Конечно, не будет легко и просто. И немцы, и русские предпримут все возможные меры предосторожности, чтобы защитить обоих наследников. Но мы с вами можем подобраться достаточно близко, чтобы спугнуть этих принцев снайперским огнем. В немца мы стрелять не будем. Пусть цесаревич думает, что это германский рейх организовал очередное нападение. А для убедительности мы, вооруженные экзоскелетами немцев, атакуем кортеж русского принца». Теперь удержаться от комментариев не смог никто. Оратор помахал руками, призывая господ офицеров к порядку. «Господа, господа, миссия этих людей, что пойдут в открытую против русского наследника, самоубийство», объявил он. «Мы не сможем им помочь, не сможем эвакуировать, но память об их героической жертве будет жить вечно». Он наполнил бокал водой и промочил горло. Гул голосов в зале не стихал. «Русские не смогут замять и эту провокацию. Вильгельм не отдаст наследника, и новый ультиматум обернется войной. Ни один правитель не потерпит такого отношения к своему сыну», продолжил оратор. «Война начнется, и германский рейх сам сбросит такого неугодного кайзера. Наши люди в среде немецких аристократов уже доложили о неудовольствии, которое поднялось в германском рейхе после того, как Вильгельм согласился исполнить русский ультиматум и лично казнил собственных благородных людей». Повисла короткая тишина. Руку поднял другой офицер, и ему дали слово. «Это принесет потери как немцам, так и русским», — заговорил он, поднявшись на ноги, чтобы все собравшиеся могли его видеть. «Но какая польза от подобной провокации будет для Речи Посполитой? Наша земля и так вобрала в себя нашу славную армию. Чем мы будем отстаивать свою независимость, когда русские танки вновь покатятся по польской земле, а немецкая артиллерия начнет бомбить города, доставшиеся русскому царству. Оратор кивнул, жестом предлагая офицеру занять свое место. «Это третья часть нашей с вами работы, господа», – произнес он. «Среди уцелевшего населения нужно распространить весть о том, что верные сыны Речи Посполитой готовы изгнать врагов с нашей земли, и чтобы те, кто способен встать с нами в строй, собирались вместе. У нас не так много запасов оружия и техники, но они есть. Этого будет достаточно, чтобы отбить перешедшие под контроль немцев и русских военные базы и арсеналы. Мы начнем с маленьких побед, которые будут привлекать все больше истинных патриотов Речи Посполитой под наши знамена. И когда мы окрепнем достаточно, а русское царство и германский рейх истощат друг друга в затяжных боях, флаг Речи Посполитой вновь взовьется над нашей столицей». Одобрительный гул голосов и негромкие аплодисменты были ему ответом. Несогласных с таким амбициозным планом в зале не нашлось. «А теперь, господа, я предлагаю решить, кто, где и какие задачи возьмет на себя», – провозгласил оратор. «Времени у нас немного, всего месяц до встречи в Варшаве, и мы не можем себе позволить потерять ни дня, ни часа. Судьба всего польского народа в наших с вами руках». Глава 2. Уральский комплекс. Князь Романов Дмитрий Алексеевич, мы наконец-то готовы приступить к работе с технологией невидимости в полном объеме. Дмитрий Алексеевич, сообщил мне Святослав Святославович, сопровождая меня в новый корпус нашего уральского комплекса. Британская империя пала, и все ее разработки перешли русскому царству. Понадобилось не так уж много времени, чтобы среди этих трофеев найти именно технологию невидимости. Но наша стройка на тот момент еще не была завершена, и только неделю назад все было готово к старту производства. Не только документация прибыла к нам с Туманного Альбиона, но и оборудование. Это потребовало некоторых усилий, преодоления бюрократических препон. Однако теперь мы могли начать использовать невидимость не только на трофейных устройствах, которых тоже захвачено в избытке, но и на произведенных самостоятельно. «Это огромная победа, Святослав Святославович», — сказал я, кивнув новоиспеченному кавалеру Андрея Первозванного. «Государь наградил боярича за все его заслуги перед Отечеством разом. И нужно заметить, репутация рода Волковых, а с ними и Урала серьезно возросла. Так что и выбирать, кто станет разбираться с английским наследством, Михаилу II не пришлось. А главное, ни у кого не повернулся язык сказать, что выбор неверный и есть более достойные кандидаты. Пока ждем первую крупную партию материалов», — продолжил Святослав Святославович, будто меня и не услышав, «я взял на себя смелость опробовать оборудование. Пришлось потратить наши собственные запасы. Тем временем мы вошли в обширное помещение, больше напоминающее мастерскую, чем высокотехнологичную лабораторию. Было заметно, что ради скорости пожертвовали привычной внутренней отделкой, ограничившись лишь голым функционалом. Даже помещения для сотрудников еще не были закончены. Впрочем, в условиях комплекса, объединенного системой подземных переходов, это не составляло проблемы. Административное здание, выстроенное специально для новых корпусов, вполне справлялось с нагрузкой, а в будущем можно будет и ремонт закончить, уже никуда не спеша. «Также я подал заявку на закупку ваших манипуляторов в Иннополис», — продолжил рассказ Волков. «Здесь много таких задач, на которых будет эффективнее ставить именно программируемых роботов, а не живых людей. Очень тонкая и сложная работа, свободных специалистов-то у нас в запасе больше нет, а своих выращивать уже некогда. Верное решение, тем более что свободных людей нам и так не хватает», — заметил я. «Не успеваем мы закрывать все свои потребности. И это не только уральского комплекса касается, в том же Иннополисе еще полно должностей и мест, на которые еще не пришли люди. Как бы ни хотелось решить вопрос с персоналом кардинально, набрав народ с улиц, но физик-ядерщик всегда может подмести двор, а вот дворник ядерный реактор уже не построит. Русское царство совершило никем не ожидаемый бешеный технологический скачок, и на рынке труда уже давно образовался адский кадровый голод. Людей образованных должным образом отрывали с руками, в университеты и институты приезжали вербовщики, стараясь опередить конкурентов. Слишком мало студентов на профильных специальностях, и их на всех не хватит. Откровенная борьба уже началась, и я даже в новостях разок прочитал о судебном разбирательстве между двумя лабораториями, которые не поделили пятикурсника. А ведь это всего лишь начало. Автоматизация и искусственный интеллект тоже не в силах пока что закрыть этот вопрос. Уйдут годы, прежде чем будут подготовлены сотрудники в достаточном количестве. Слишком быстро мы рванули вперед, и общество еще не успевало перестроиться. Надеюсь, нам удастся решить этот вопрос, произнес Святослав Святославович, впуская меня в небольшое облицованное белой плиткой помещение. Иначе не представляю, где мы будем брать персонал. Проектов меньше не становится, государь все время говорит, что хочет наращивать объемы продукции. А кто ее выпускать станет? Мы обязательно решим эту проблему, пообещал я, разглядывая расставленное вдоль стен оборудование. Но не сегодня, возможно и не через год. В стене напротив входа имелось смотровое бронированное окно, а за ним открывался вид на обширный цех, в котором беспрестанно двигались манипуляторы агрегатов, перетаскивая детали между конвейерными лентами. Несмотря на слова Волкова о том, что партию он запустил пробную, Святослав Святославович решил сразу же попробовать массовый выпуск. Это позволит прикинуть процент брака, который, разумеется, неизбежен. А кроме того, в случае успеха частично позволит закрыть наши потребности. Ведь все трофейные устройства уже расхватали царские службы. Их было слишком мало, чтобы насытить прорву государевой армии опричников. Требовались сотни тысяч, а русское царство захватило хорошо если тысячу работающих экземпляров. «Смотрите, Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Волков, вставший у терминала. «Я не стал трогать или изменять показатели. На выходе у нас должна получиться готовая установка, которую использовали киборги при нападении на Красную площадь». Я кивнул, сравнивая цифры на дисплее с теми, которые вывел Оракул. В базу данных искусственного интеллекта все имеющиеся по этой технологии сведения были давно загружены, как и документация англичан. Так что Оракул мог теперь полноценно прогнозировать результат этой техномагической разработки. Вся беда подобных артефактов заключалась в том, что нельзя было просто нанести на кусок железа некий код, влить частичку силы и получить рабочее техномагическое устройство. Безусловно, некие закономерности стали нам известны, как из опыта царской службы безопасности, так и из работы Игоря Михайловича Милославского. Но сведений все еще было крайне мало, чтобы с нуля самостоятельно разрабатывать техномагические устройства. Каждому изделию соответствовал свой материал, определенные параметры самого продукта и так далее. Собственно, только этим и объяснялось, почему у нас до сих пор так ничтожно мало разнообразия техномагических устройств. Иначе как слепой удачей создание уже имеющихся артефактов и не назовешь, потому как не существовало никаких инструкций, и новшества в этой сфере носили характер озарений, а не кропотливых испытаний и усиленной работы. В свое время такой была наука, когда древние греки могли, например, измерить диаметр планеты или расстояние от Земли до Солнца. Эти знания не смогли реализовать, развить, переведя в практическую плоскость. Озарение, не более того. Точно так же сейчас обстояло дело с техномагией в целом. Редкие вкрапления озарений, не более. А технологии хоть и отстают от моего родного мира, но все же достаточно развиты, чтобы вести вполне современный моему прошлому времени уровень жизни. «Здесь все верно», — подтвердил я, переводя взгляд в смотровое окно. «Через сколько будет готово первое изделие?» Волков взглянул на циферблат в углу своего дисплея. 4 минуты, Дмитрий Алексеевич», — объявил он. «Желаете лично испытать получившийся прибор? Давайте вместе это сделаем», — предложил я, пожав плечами. «В конце концов, вы немало сил приложили, чтобы у нас что-то начало получаться. Так что, считаю, это будет правильно». Святослав Святославович улыбнулся, а я пометил себе в уме, что нужно чаще его хвалить и поддерживать. Как любая творческая натура, Волков был достаточно уязвим и зависим от мнения тех людей, которых считает компетентными. И, разумеется, я этот список возглавлял. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич, для меня это честь», — серьезно ответил боярич. Через озвученное время мы вдвоем смотрели на упакованную в уже знакомую мне коробку систему невидимости. Оставалось ее только активировать с помощью капли силы, и можно будет использовать. «Прошу, Святослав Святославович», поведя рукой в сторону устройства, произнес я. Волков кивнул и положил ладонь на внешнюю оболочку коробки. Усилие требовалось небольшое и выверенное. Боярич сосредоточился и, собрав свой дар в кулак, выпустил его наружу. Я тут же пометил себе, что стоит принудить его вернуться к магическим тренировкам. Конечно, можно списать на волнение от важности момента, однако так долго вырабатывать нужное воздействие – это сигнал. Плохой сигнал о том, что Святослав Святославович себя забросил и не следит за своим уровнем контроля родового дара, а это опасно. «Позволите?» – спросил я, когда он убрал руку. «Конечно, Дмитрий Алексеевич», – поклонился мне боярич, и я активировал невидимость. Первое изготовленное в Русском царстве устройство системы стел сработало прекрасно, и это не могло не радовать, ведь теперь у нас появится дополнительный козырь. Главное, выпустить достаточно устройств, чтобы закрыть внутренние потребности страны. Слишком широкий спектр возможностей открывает технология невидимости перед той же разведкой. Иметь возможность следить за врагами на их территории и оставаться необнаруженным, дорогого стоит. А ведь есть еще промышленный шпионаж, да и охрана высших должностных лиц тоже важна. Перспективы действительно впечатляют. Выборг, родовое имение князей Соколовых. Кабинет главы рода. И как мне все это понимать? Задал вопрос Михаил Викторович, откладывая бумаги на стол. Анна Михайловна пожала плечами. Содержание подробного доклада о делах младшего брата она не знала, однако прекрасно догадывалась, что ничего хорошего в нем не было. Чтобы вести наблюдение за Иваном Михайловичем Соколовым, даже не требовалось прибегать к многочисленным связям бывшего министра иностранных дел. Передвигался княжич на транспорте рода. Его окружали слуги Соколовых и их же охрана, а дополнительные подробности доносили люди из тех мест, где он побывал, и делали это добровольно, желая выслужиться перед Михаилом Викторовичем. Иван Михайлович не просто отбыл в Иннополис и не вернулся. Вместо того, чтобы купить у Романовых автоматизированный городской транспорт для Выборга, Иван внезапно назначил встречу в Москве с цесаревичем и продал эти автомобили ему. Губернатор московский выплатил все, что была должна столица за поставки автомобилей, но на личный счет Ивана Михайловича Соколова ни копейки не упало от сделки на счеторода, а приемный сын тут же отправился колесить по стране, обеспечивая договорами на поставки все княжества, которые не отказывались принять опального княжича. Средства на личном счете перемещались быстро, Иван Михайлович заключал договор в Иннополисе, затем перепродавал его в другие земли. Прибыль копилась и впечатляла. «Возможно, он пытается реабилитировать наше имя», – предположила Анна Михайловна. Однако глава рода отмахнулся от этой идеи. «Ты прекрасно знаешь, что ЦСБ видит наши счета», – произнес он. «И пока деньги от сделок Ивана не приходят в Выборг, никто не скажет, что это Соколовы что-то делают. Более того, сегодня утром мне звонил государь и сообщил, что на Ивана наши ограничения не распространяются». Княжна Соколова хмыкнула. Такой резкий пересмотр дела говорил лишь об одном. Михаил II намерен поддержать младшего княжича Соколова, но не остальной род. Еще хуже, Иван мог вернуться в Москву, вести там дела и даже занять должность. Однако это также значило, что в самом скором времени он либо сам получит отдельный род под покровительством государя и Милославских, вернувшись в лоно биологических родственников, либо сейчас успеет сколотить состояние и самостоятельно инициирует выход из семьи Соколовых. С учетом тех денег, что уже появились на его счете, без гроша он не останется в любом случае. Подобный ход, напоследок показать членам приемной семьи, насколько она не оценила его талантов и мнения, был крайне жесток. Как глава рода Михаил Викторович мог видеть все движения по счету младшего княжича, но в текущем положении не мог наложить на него руку. На руках Ивана Михайловича Соколова имелось разрешение главы рода на заключение договоров на поставку такого транспорта, но там не оговаривалось, что сделка будет ради Выборга, и тем более князь Соколов никак не мог предположить, что Иван решит заняться такой продажей на регулярной основе. Теперь род Соколовых мог присовокупить его доходы от этих сделок лишь в одном случае, после смерти Ивана и вступления в силу указа о наследовании. Глава рода не зря упомянул ЦСБ. За опальными выборгскими князьями действительно следили плотно, и сделай Михаил Викторович хотя бы малейший шаг в сторону денег своего младшего сына, опричники с радостью нагрянут в особняк. Собственно, было предельно ясно, именно такого опрометчивого шага от Соколовых и ждут. Государь хочет нас уничтожить, пришла к выводу Анна Михайловна. Ты имеешь полное право призвать Ивана в Выборг, но он может обратиться к цесаревичу, рассказав, что на самом деле никакой не Соколов по происхождению. Первый же тест ДНК покажет, что Игорь и Иван – братья. Дело получит огласку. Игорь Михайлович, жестокий тиран, не пощадил на суде даже свой приемный род. Михаил Викторович кивнул. В итоге судебной тяжбы, которую разбирал цесаревич, семья боярина Стремнева была обязана выплатить крайне серьезный штраф. Игорь Михайлович едва не оставил их без штанов, и все по закону. Плевать цесаревичу было на то, что Стремневы его растили и воспитывали, он выбрал для них наказание по самой верхней планке. Надеется, что, узнав о происхождении Ивана Соколова, цесаревич промолчит, глупо. Да, он молод, холоден и, об этом уже говорят даже в Кремле, относится к окружающим не как к людям, а как к бездушному ресурсу. Кого нужно, приблизит, но также легко и отошлет. Однако при всем этом Стремневы вырастили прекрасного управленца, и Игорь Михайлович легко воспользуется шансом, чтобы устранить и без того не раз нарывавшихся князей. Давать ему официальный повод раздавить Соколовых? Нет, Иван ни в коем случае не должен признаться биологическому брату в своем истинном происхождении. А значит, младший княжич Соколов будет делать все, что захочет, и князь Выборгский не сможет ему помешать. Одно дело, когда о втором сыне царя знает горстка приближенных к трону, и совсем другое, когда абсолютно все русское царство узнает, что Михаил Викторович похитил не какого-то ребенка, а царевича, и пытался вырастить из него своего карманного государя. Даже подданные в Выборге от такого князя отвернутся. И хорошо, если просто отвернутся. Могут начать восстание и ворваться в резиденцию, требуя смерти изменников, посмевших покушаться на царскую семью. «Мы ничего не можем сделать», — сказала Анна Михайловна, глядя на отца. «Не теперь, когда Иван в открытую пошел против твоей воли». Глава рода замедленно кивнул. Впрочем, кое-какие мысли у него все же имелись, но риск с каждым днем становился слишком велик. И стоит ли так рисковать, когда опала со временем завершится сама собой? Пока что у него не было ответа, однако сдаваться он не привык. «Попробуй до него достучаться», — велел князь Выборгский, приняв решение. «Никаких разговоров о его делах. Расспроси, как он там поживает, нужна ли какая-то помощь от рода. Что мне можно ему обещать?» — спросила Анна Михайловна. «Род сделает все, что потребуется», — ответил Михаил Викторович. «Пусть знает, что мы на его стороне, что бы он ни делал». Анна Михайловна склонила голову и направилась к выходу из кабинета. Она ничем не показала своих сомнений, однако была уверена, Иван слишком долго убеждал семью оставить интриги и поступать иначе. Он настолько долго смотрел, как глава рода не считается с его мнением, что теперь даже если окажется при смерти, не захочет помощи от Соколовых. И шагая по коридору родового гнезда, княжна понимала, что такая реакция – только их вина, и простыми разговорами здесь не обойдешься. Глава 3. Казанское княжество, Иннополис. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Двери апартаментов раскрылись, позволяя войти моему биологическому брату. Я же поднялся из-за стола и указал гостю на кресло напротив. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — сказал он негромко, чуть хриплым от усталости голосом. «Здравствуйте, Иван Михайлович», — кивнул я, протягивая ладонь. Пожав друг другу руки, мы синхронно опустились на сиденье, и Соколов тут же оформил запрос на крепкий черный кофе без сахара. Выглядел он крайне вымотанным, под глазами залегли круги от недосыпа, черты лица заострились, глаза ввалились, но при этом на лице княжича Выборгского сохранялось довольное выражение. «Не думали передохнуть, Иван Михайлович?» — уточнил я, когда манипуляторы поставили перед нами по чашке кофе. «Меня беспокоит, что вы практически не спите с тех пор, как согласились на мое предложение». Соколов улыбнулся, делая маленький глоток своего напитка. «Я и так слишком долго бездействовал, Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «А теперь мне пришло личное приглашение цесаревича сопровождать его на переговорах с его высочеством Гербертом фон Бисмарком. Потому что ваша сестра была его супругой», — уточнил я, чуть хмыкнув. «Полагаю, это один из аргументов», — кивнул княжич Соколов. «Игорь Михайлович не стал мне раскрывать всю свою идею, и я склонен согласиться на роль сопровождающего. Не потому, что это скажется на семье Соколовых, а потому, что для меня лично близость к будущему государю может дать неплохие дивиденды». Я покачал головой, а затея с переговорами я слышал, однако меня туда никто не звал. Михаил II дал слово и держал его, оберегая меня от всех посторонних дел. Если бы не это, уверен, у меня в ящике стола уже лежало бы приглашение в свиту цесаревича. С учетом того, что Иващенко уже вошел в ближний круг Игоря Михайловича и постоянно присутствовал в его окружении, дожидаясь времени, когда сможет занять пост министра обороны, будущая роль Соколова тоже просматривалась. Уже не в Министерстве иностранных дел, а руководителем службы по связям с общественностью Кремля. Слишком хороший оратор, не использовать которого было бы тратой ресурсов. Игорь Михайлович уже приступил к своей идее прикормить княжича Соколова, и только ради этого в первую очередь согласился на сделку по приобретению транспорта. Если уж сам цесаревич не гнушается покупать в Иннополисе автоматизированный транспорт, другие рода будут счастливы получить такое предложение. Собственно, так и случилось. Отказать во встрече Ивану Михайловичу, который и продавал наши машины, желающих практически не нашлось, за исключением тех, кто остался лоялен главе рода Соколовых. А тот же Можайский, губернатор Киевский, лично пригласил Ивана Михайловича к себе в гости, одновременно и ради выгоды, и для того, чтобы показать Михаилу Викторовичу, что Киев на стороне младшего Соколова. Для великих князей это уже не было секретом, чей на самом деле сын Иван, и вели они себя с ним, как с родичем царской семьи, царевичем, а не вторым сыном князя Соколова. Михаилу Викторовичу оставалось лишь смотреть на то, как Иван Михайлович набирает собственный вес в обществе и богатеет. Всего несколько месяцев работы со мной, и мой биологический брат заполучил столько денег, что мог бы Выборг просто купить. Наш завод в Иннополисе трудился круглосуточно, собирая на конвейере городской транспорт. Святослав Святославович лично модернизировал автомобили и передал все необходимое в мой город. Часть дохода с продажи, естественно, капала в карман рода Волковых. Зато сам боярич больше не забивал голову вопросами, где изготавливать продукцию, кому ее продавать и кто будет ее собирать. Таким образом получилась выгодная для всех цепочка. Спрос на наш транспорт продолжал расти, ведь первые партии, которые продавал Иван Михайлович, не закрывали всех потребностей клиентов. В лучшем случае такая сделка позволяла залатать часть дыр. Для полного перехода городского транспорта на автоматизированный в Иннополисе требовались сотни тысяч единиц техники, а это не один год работы завода. Само производство также в некоторой степени экспериментальное, за исключением операторов, следящих за оборудованием, на заводе людей не имелось. Все управлялось крайне ограниченным искусственным интеллектом, который получил имя «Механик». Узкая специализация позволяла в будущем продавать его всем желающим. Вряд ли ваше усталое лицо порадует цесаревича, Иван Михайлович, все же продолжил настаивать я. Он решил отказаться от отдыха и уже собрался заговорить, но я его перебил. Иван Михайлович, я не дам вам больше ни гайки, ни болта, пока вы не отдохнете, добавив строгости в голос, озвучил я свое решение. Но в этом есть и положительный момент. Погостите в моем особняке в Пермском княжестве. Оно находится в прекрасном месте, заодно взгляните на торговлю с Поднебесной империей. Думаю, с вашими талантами вы можете помочь Семену Константиновичу. Заодно пройдете курс лечения наномашинами. Соколов вскинул брови. Он прекрасно осознавал, что войти в число избранных, которым довелось получить такое лечение, дорогого стоит. Многие пытались зайти к нашему фонду с весьма серьезными предложениями. Вот только я редко отвечал согласием. И пока Иван Михайлович обдумывал мои слова, я продолжил. «Вы приносите мне выгоду, Иван Михайлович», — сообщил я доверительным тоном. «Признаюсь честно, не только у цесаревича на вашу персону большие планы. Так что я не занимаюсь благотворительностью, а делаю инвестицию в будущее. На время лечения вы будете лишены дара, однако вас будут охранять надежные средства. Прислуга в особняке имеется, все условия для комфортного проживания тоже. За вашу безопасность я ручаюсь. Ну, как вам такое предложение?» Соколов хмыкнул. «Принять от меня подарок в виде наномашин он, конечно, мог бы. Однако это сделало бы его крайне обязанным мне. Иван Михайлович был бы вынужден отдариться чем-то не менее значимым. Но вот такая постановка вопроса гораздо лучше. Иван Михайлович прекрасно представляет, что даст ему курс наномашин, и знает, что получить его крайне непросто. К тому же Игорь Михайлович уже одобрил это решение», — дополнил я свои слова. «Поэтому настоятельно советую не отказываться и воспользоваться небольшой передышкой. Завод все равно не переварит больше заказов, чем есть сейчас, а вы за это время сможете рассмотреть возможности выйти на китайский рынок. Заодно и с князем Пермским отношения обязательно наладите. Уверен, такие связи вам в будущем пригодятся». Иван Михайлович еще несколько секунд обдумывал мои слова, после чего вздохнул. «Что ж, если цесаревич приказывает, кто я такой, чтобы отказывать будущему государю?» С легкой улыбкой сказал он. «Когда мне отправляться?» Я пожал плечами. «Самолет Соколовых туда не пропустит», глядя в глаза собеседника, произнес я. поэтому я выделю вам свой личный воздушный транспорт. В конце концов, вы по моему приглашению туда летите. Судно уже ждет вас в аэропорту. Как будете готовы к очередному перелету, можете смело садиться в него и лететь на Дальний Восток. Благодарю, Дмитрий Алексеевич, поднимаясь на ноги, поклонился мне княжич Выборгский. Проводив Ивана Михайловича до выхода из апартаментов, я вернулся к своим задачам. Идея привлечь Соколова к работе по реализации продукции моего завода родилась спонтанно. Но, положа руку на сердце, я не смог позволить себе отказаться от такой возможности. Когда еще удастся переложить на чьи-то столь подходящие плечи сложную задачу по внедрению моих технологий в быт русского царства? На собрании князей Романовых мы решили, что подавать наши новшества успешно не получится, если мы займемся этим самостоятельно. Конечно, кто-то примет новинки Романовых, однако будет хватать и тех, кто решит, что наш клан лезет на его земли. А потому нам требовались те, кто поддержит нас, и это должны быть люди со стороны. Как человек современный, цесаревич поддержал бы нас в любом случае. Тем более, что о царских людях мы проявляли весьма неплохую заботу. Наш транспорт гарантировал безопасность пассажирам даже в аварийных ситуациях, не портил экологию городов выхлопами, а помимо всего прочего еще и раздавал доступ в сеть пассажирам. Покупать же такие машины через казну – огромные расходы для бюджета, а вот переложить на плечи владетелей – выгодно и полезно всем. А появление Ивана Михайловича с его предложением стало тем недостающим звеном цепи, чтобы закрыть эту задачу. Ведь Михаил Викторович, говоря откровенно, утратил все шансы на хоть какой-то контроль своего младшего княжича. Стоит главе рода Соколовых взбрыкнуть, Иван Михайлович может сделать свое происхождение достоянием общественности, тем самым подписав Соколовым смертный приговор. А так все видели, что Иван Михайлович Соколов из клана Рюриковичей, наш политический прямой конкурент в борьбе за сладкие места у трона. И тот факт, что помимо Романовых в связке оказался и цесаревич, и Рюриковичи, открывал нам двери во всех концах государства. С кем будет ассоциироваться наш транспорт? Не с Романовыми, ведь не мы его продаем. Это будет дело Ивана Михайловича, то есть фактически Соколовых. Следующим шагом станут речные и морские суда под управлением искусственного интеллекта. И продвигать его в массы опять же будут не Романовы, а Орловы. И здесь важно, что у них не только верфи в собственности, способные выдать нужный нам продукт, но и связи с покупателями. Все, что остается Романовым, внедрить технологию в производство, а дальше адмирал и сам справится. Самостоятельно внедрять технологии в быт русского царства у меня или отца с братом просто не хватило бы ни сил, ни времени. А делегируя задачи, мы можем сосредоточиться исключительно на введении новшеств, которые нужны стране и ее жителям. Пусть людям достаются наши изделия и технологии через третьи руки. Мы все равно получаем свою прибыль, ведь каждый заказ проходит через нас. А сторонние рода, включившись в наше дело, будут генерировать массовый охват наших разработок. Кто в итоге выиграет от этого всего? Конечно же, царские люди. Сами по себе благородные семьи не слишком торопятся заботиться о низшей ступеньке нашего сословного общества. Ведь царский человек не просто так называется царским. Во-первых, в любой момент царские люди могут уйти к соседу. Во-вторых, их защищают отдельные законы и фактически они никак не пересекаются с аристократией. Вот пусть царь о них и заботится. Но не иметь чего-либо, что уже есть у соседа, чего-то престижного, показывающего наглядно твое благосостояние, это позорно. Ведь раз сосед может себе позволить такие игрушки, а ты нет, выходит, что ты не такой уж и успешный губернатор, князь или боярин. А как жить, зная, что все вокруг считают успешным не тебя, а соседа? И пока что схема прекрасно работала. Наш транспорт Иван Михайлович продал уже даже тем, кто считал себя непримиримым противником Романовых. Так что курс на машин. Не такая уж и высокая плата за принесенную моим биологическим братом пользу. Москва, особняк боярина Иващенко. Ростислав Владимирович вошел в дом, и к нему тут же подступил управляющий. Приняв у хозяина верхнюю одежду, он сообщил, что никаких происшествий не случилось. Именно в такой формулировке Иващенко мог воспользоваться старыми связями своей семьи. Благо, что все рода, с которыми хоть раз Ростислав Владимирович контактировал, уже поздравили его с обретением боярского достоинства и наперебой предлагали свои услуги. Естественно, повод для этого имелся самый железный. В тот же день, как получил увольнение из ЦСБ, Ростислав Владимирович был лично представлен цесаревичем благородному столичному обществу, а после, общаясь с детьми князей и бояр за парой бокалов коньяка, цесаревич подарил подполковнику особняк в столице, за кольцевой, конечно, однако все это запомнили, и теперь стремились держаться к Ростиславу Владимировичу поближе. С прислугой Ващенко поступил по-своему, пользуясь возможностями царской службы безопасности, поднял дела царской армии, нашел ветеранов, которые еще были достаточно крепкие и здоровы, чтобы нести службу, а затем разослал им предложение стать слугами вновь образованного рода Иващенко, героя кампании в Британской империи, кавалера Андрея Первозванного, и такого же насквозь военного человека, как и они сами. Многие, разумеется, отказались, но и тех, кто выразил согласие, хватало, чтобы обслуживать особняк и охранять боярина. «Федор Ильич, накрывайте ужин», — махнул рукой Ростислав Владимирович. «Будет исполнено, господин подполковник». Проводив его взглядом, Иващенко вздохнул. Обращались к нему либо по имени и отчеству, либо по званию, и никакие увещевания не могли этого исправить. Он и сам порой обращался к своим людям точно так же, и не видел в том ничего зазорного. Поднявшись в свою комнату, Ростислав Владимирович быстро сбросил одежду и ополоснулся под душем. Светские развлечения, которые он был обязан теперь посещать, серьезно утомляли, но Иващенко не роптал, исполняя волю цесаревича, не столько мечтая о должности в Министерстве обороны, сколько потому что привык выполнять приказы. Приведя себя в порядок, боярин оделся в приличный домашний костюм и направился в малую столовую. Здесь для него уже накрыли ужин, а так как гостей боярин не ждал, то и людей отпустил отдыхать. Переложить из тарелки в тарелку Ростислав Владимирович был способен и самостоятельно. Мысли подполковника то и дело возвращались к прошедшему вечеру в салоне. Страсти вокруг него немного улеглись. Ростислав Владимирович вошел в общество и даже влился в компанию участников клуба ветеранов под председательством Ивана Михайловича Соколова. На членство еще не претендовал, но эти люди уже приняли как своего. И хотя их боевой опыт сильно разнился, к мнению боярина прислушивались. На этом вечере, впрочем, как и на любых других, присутствовало немало девушек из благородных семей. Большинство, разумеется, уже помолвлены, и в их сторону подполковник старался не смотреть. На нем девицы не висли, держась отстраненно. Это мужчинам он был ясен, а вот в качестве будущего супруга пока оставался темной лошадкой. Фигура, конечно, соблазнительная. Обласкан правящей семьей, на груди красуются награды. Однако как сможет вести род, пока было непонятно. Так что дальше вежливого общения с ним на данный момент не заходили. Было лишь одно исключение. Боярышня Строганова, Варвара Васильевна, была 19-летней хрупкой и красивой девушкой. Она напоминала Ростиславу Владимировичу фарфоровую статуэтку. Рядом с ним ей приходилось запрокидывать голову, чтобы смотреть подполковнику в глаза. От этого складывалось впечатление, что она совершенно беззащитна. Но острый ум и не менее острый язык служили ей неплохим оружием. В чем сам подполковник не раз был свидетелем, когда Варвара Васильевна Строганова отказывала претендующим на танец с ней аристократам. Не всем, разумеется, но те, кто девушке не нравился, рисковали нарваться на серьезный отпор. В девичестве боярышня задержалась, так как прошлый жених разорвал помолвку перед самой свадьбой. По интересному поводу, брат Варвары, Василий Васильевич, ушел служить в армейскую разведку, где и узнал о темных делишках будущего зятя, и надавил, заставив отказаться от свадьбы. Собственно, на этом фоне они и нашли общий язык. Боярич Строганов служил в военной разведке, а Иващенко имел за плечами армейский опыт и даже звание получил по линии царской службы безопасности. Однако о том, что цесаревич обещал указать на подходящую невесту, Ростислав Владимирович не забывал. В разговорах с Варварой Васильевной лишнего себе не позволял и держался дружески. А сегодня случилось то, что требовало осмысления. «Мне кажется, вы немного перепутали, Олег Дмитриевич», — произнесла Варвара Васильевна, вырывая руку из пальцев уже изрядно выпившего смоленского боярича. «Все знают, что вы завсегдатай публичных домов, но я не жрица любви. Прошу вас, отойдите». Олег Дмитриевич не послушался, продолжая тянуть к ней руки. Дело происходило в коридоре особняка, и свидетелей у разговора не имелось, кроме Иващенко, который до сих пор пользовался линзами князя Романова. И когда в глазах Варвары Васильевны уже мелькнула первая искорка испуга, На плечо боярича легла ладонь подполковника Иващенко. Ростислав Владимирович и сам удивился, как легко хрустнула кость под его пальцами. Разом протрезвевший Олег Дмитриевич закричал от боли. И когда народ ломанулся в коридор, прилюдно обвинил Иващенко в нападении и нанесении тяжких травм. В прошлой жизни, еще до войны, Ростислав Владимирович бы растерялся. Тогда еще младший лейтенант, толком ничего не видевший в жизни, он оказался в положении, когда его легко вынудили принять вызов. Тогда только вмешательство Дмитрия Алексеевича Романова спасло ему жизнь. Но в этот раз в роли князя Романова предстояло выступить самому Иващенко. «Ты уверен в том, что говоришь?» – спросил подполковник, продолжая держать ладонь на поломанной кости боярича. «Осознаешь, кого обвинять вздумал? Я даю тебе сутки, чтобы ты принес официальные извинения перед родом Строгановых за то, что делал, и передо мной за нанесенное прилюдно оскорбление. Передай главе своего рода, что если этого не случится, я вызову тебя на поединок чести. Как думаешь, поддержит царская семья мое прошение?» И в доказательство Иващенко чуть дернул плечом, чтобы орден на груди зазвенел. Не для смоленского боярича, разумеется, для свидетелей, от которых вокруг было уже не продохнуть. Варвару Васильевну он лично отвез домой, а оттуда направился в свой особняк. И вот теперь, сидя в своей столовой, думал о том, что судьба сама подсказывает ему, что делать дальше. Ведь все получилось, как в сказке, девушка попала в беду, а ей на помощь пришел герой. Осталось только убедить цесаревича разрешить сделать боярышне Строгановой предложение. Глава 4. Кремль, гостиная в личных покоях наследника престола. Видел уже, что творит твой протеже. Посмеиваясь, спросил государь, свободно опускаясь на диван, рядом с которым сидел его официально признанный сын. Игорь Михайлович пожал плечами. Рано или поздно его бы попытались задеть, произнес наследник престола. Именно потому, что он мой протеже. Всем ведь плевать на самого Иващенко, они жаждут посмотреть, как буду действовать в такой ситуации я. Стану ли защищать своего человека или брошу его на произвол судьбы. От того, как я решу эту проблему, будет зависеть, получится ли у меня сколотить свой кабинет, или я останусь в полном одиночестве против высшей знати страны. Хорошо, что ты это понимаешь, кивнул Михаил II. И как же именно ты поступишь? Игорь Михайлович улыбнулся. Имело место оскорбление действием в адрес боярского рода Строгановых. Также нанесено прилюдное оскорбление награжденному из царских рук герою, сказал он. У нас есть запись происшествия от начала до конца. Я направил уведомление главе рода Борисовых, пусть посмотрит, как развлекается его сын в столице. И если после этого Олег Дмитриевич не принесет извинения, я дам добро на поединок чести. Иващенко, боевой офицер, если мы спустим оскорбление в его адрес, армия будет недовольна. А нам это ни к чему, так что Борисовы принесут извинения, или один из них умрет. Царь покачал головой. Борисов, человек Апраксина. Петру это не понравится, он сейчас и так на нервах из-за нехватки людей в его владениях, заметил государь. Сам уладишь этот вопрос с губернатором Литовским, или мне вмешаться? Цесаревич улыбнулся в ответ. У Апраксина нет никакого права защищать Борисовых. Не после того, как царская армия принесла ему огромные земли, заговорил Игорь Михайлович. Великий князь понимает, что если решит высказать неодобрение в наш адрес, Москва тут же начнет задавать свои вопросы. В частности, почему до сих пор в губернии Литовской нет ни порядка, ни жителей? Наследник прервался, чтобы сделать глоток чая с лимоном, стоящим на столике, после чего продолжил излагать свои мысли. Апраксин оказался на пороховой бочке. Поляков он изгнал, его святейшество послушался и вместо гражданской недвижимости решил выстроить церкви. А это, если правильно подать, растрата государственного бюджета, заметил цесаревич, после чего поднял палец и дополнил. И, кстати, если потянем за эту ниточку, окажется, что и патриарх Мефодий руки на этом деле нагрел. А по чьему совету? Анны Михайловны Соколовой. Сама княжна до такого бы не додумалась, значит, подвести великого князя Апраксина под огромные долги перед казной, идея Михаила Викторовича. А он и так в опале. Будет суд, мы выведем из-под удара Ивана Михайловича, а остальных похороним. Замолчав на несколько секунд, цесаревич снова улыбнулся. Так что Петр Глебович и слова не скажет против нашего решения, он же понимает, что пока его не трогают исключительно по милости государя, произнес Игорь Михайлович. А милость, дело такое, она и кончиться может. Некоторое время в гостиной было слышно лишь, как цесаревич потягивает чай. К тарелкам с закусками он не притрагивался. «Да, удачно получилось, что Борисов сам так подставился», — произнес государь, повернувшись к сыну. «И история получается красивая. Боевой офицер на приеме вступился за девицу. Классика жанра практически. Не нарушит твоих планов по невесте для Ростислава Владимировича?» Цесаревич хмыкнул. «Ни в коем случае», — ответил он. «Если Иващенко придет ко мне ради разговора на эту тему, я скажу ему правду. Он просто будет мне немного обязан, расстроив партию, которую я для него придумал». Государь кивнул, а Игорь Михайлович продолжил свою мысль. «Но и так хорошо», — заметил он, — «Строгановы давние противники Демидовых, и привлечь их к престолу через брак с Иващенко, который является моим человеком, означает фактически окончательно похоронить вражду. Тем более, что Иващенко и Романов будут часто работать в связке». Государь кивнул и поднялся на ноги. Не прощаясь, он направился к выходу, но перед самой дверью обернулся. «Знаешь, Игорь», — произнес Михаил II, — «я еще ни разу не пожалел, что выбрал в наследники именно тебя». Цесаревич наклонил голову, принимая комплимент. «Спокойной ночи», — добавил царь, так и не дождавшись ответа. «Доброй ночи, государь», — сказал Игорь Михайлович, прежде чем государь закрыл за собой дверь, а после залпом допил чай и направился в ванную. День наследника престола расписан по минутам, и необходимо успевать отдыхать. Уже лежа в постели, Игорь Михайлович провел рукой по воздуху, вызывая в виртуальном окне фотографию девушки. Несколько секунд цесаревич смотрел на нее, а после отключил изображение и уснул. Литовская губерния, личный кабинет в резиденции великого князя Апраксина. Петр Глебович смотрел на вошедшего боярина холодно и зло. Брови великого князя были нахмурены, губы сжаты в тонкую линию. Явившийся по срочному вызову боярин Борисов смотрел на него с легким напряжением. «Знаешь, почему я тебя вызвал, Дмитрий Геннадьевич?» — спросил негромко великий князь. «Из-за Иващенко», — уточнил смоленский боярин, внутренне готовый к выговору. Апраксин чуть расслабил мышцы, и его лицо приняло вполне умиротворенное выражение. Борисову повезло, что не стал отпираться, иначе гнев Рюриковича точно бы обрушился на голову смоленского боярина. «Значит, знаешь», — произнес Петр Глебович, — «и это хорошо. Мне ни к чему претензий со стороны государя. Он нам так сильно помогает, землицей вот позволил прирасти, отняв ее у нашего старого соседа. А тут я узнаю», — он прервался, чтобы остро взглянуть на своего боярина, «от чужих людей, Дмитрий Геннадьевич, узнаю, что какой-то зажравшийся подонок из-под Смоленска смеет языком трепать, очерняя героев русской царской армии, той самой, что кровь проливала ради возвращения наших исконных земель. Я приму меры, великий князь», — поспешно согнулся в поклоне Борисов. «Я не потеряю доверия государя нашего», — покачал головой Петр Глебович. «Запомни мои слова, Дмитрий Геннадьевич. Если потребуется, я лично твой рот перережу, но ни одна тварь не посмеет угрожать благополучию моей земли. Это ясно, я приму меры, великий князь», — повторил боярин, непритворно сотрясаясь от давления ауры власти, распространяющейся от губернатора Литовского. «Доложишь мне лично, как только твой сын выполнит требования подполковника», — процедил сквозь зубы великий князь Апраксин. «И я тебе крайне рекомендую проверить, Дмитрий Геннадьевич, как воспитаны остальные твои дети. Потому как раз нам подобную выходку простят, а на второй, я тебя предупредил. Все, убирайся с глаз моих, пока я тебя вот этими вот руками не задушил». В доказательство Петр Глебович потряс кулаками над столом. Впрочем, дрожащий даже за дверью боярин Борисов прекрасно понимал, от слов к действию великий князь перейдет сразу же, как только выяснит, что что-то пошло не так, а потому Дмитрий Геннадьевич был намерен немедленно переговорить с сыном и отозвать этого неблагодарного обратно в Смоленск и втайне от чужих глаз всыпать ему розок по заду, чтобы запомнил, когда и на кого можно пасть раскрывать. Такая подстава от родного сына грозила перечеркнуть всю политическую карьеру его роду, а у Борисова еще только этим утром были огромные планы, и теперь из-за слов одного дурака все псу под хвост. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Погодите, Ростислав Владимирович», — прервал я своего биологического брата, позвонившего мне в 8 утра по моему времени. «Давайте по порядку. Вы нашли себе невесту и хотите делать предложение. Я верно вас понимаю?» «Именно так, Дмитрий Алексеевич», — подтвердил подполковник. и прошу вас участвовать в моем сватовстве». Я сделал глоток кофе и нахмурился. «Так, а почему вы обращаетесь именно ко мне?» – уточнил я, не совсем следя за ходом мысли биологического брата. «Я единственный в своем роду, Дмитрий Алексеевич», – напомнил Иващенко. «А мне нужен кто-то из благородного сословия, кто меня поддержит. И если честно, других кандидатов у меня просто нет. Да, с такой просьбой к цесаревичу не пойдешь, да и засмеют», – пробормотал я. Конечно, Игорь Михайлович мог бы выступить на стороне Иващенко, но тогда боярский род Иващенко оказался бы под протекцией Милославских, а это может породить политические последствия. Ни прошлый, ни нынешний род Иващенко не входит им в прямое подчинение. В таком случае нужно содействие нейтрального рода. Можно, конечно, было просить и своего князя о поддержке, но это крайне нежелательно уже для самого Ростислава Владимировича. Начинать свой путь с просьбы – все равно, что сразу расписаться в неспособности решать собственные проблемы самостоятельно. А кому нужен такой боярин? Нет, вот будь Ростислав Владимирович боярином хотя бы год, покажи он, что полезен княжеству, и вопросов бы не возникло. Но не сейчас, когда Иващенко боярин без году неделя. Хорошо, Ростислав Владимирович, я помогу, наконец принял решение я. У меня есть кое-какие дела в столице, и я могу посодействовать вам. Я взглянул на собственное расписание, после чего вздохнул. Свободного времени у меня не было. Однако в столице мне действительно нужно было появиться по важным делам рода. Собирался круглый стол ведущих промышленников Русского царства, и мне предстояло там выступать от лица клана Романовых.